Часть вторая. Облака белогривой лошадки. Глава первая. Долг платежом красен, а вовсе не кровавыми брызгами заляпан. Щебетание младшеклассниц, может, осталось бы незамеченным милой Линой, если бы не касалось знакомого имени. И по окончании уроков близняшки отправились по услышанному от младших адресу. Информация о том, что Кирилл открывает прием на организованный им факультатив, вызвала у них жгучее любопытство. Нет, слухи о каком-то диком количестве клубов, организованных младшими классами в этом году, до них доходили. Но старшие классы есть старшие классы. Какое им дело до затей выдумок мальков? Пусть даже те и младше-то всего на год-два. В общем, ничего удивительного в том, что суета вокруг факультативов обошла старшие выпускные классы стороной не было. Поэтому известие, что один из таких кружков по интересам открыл Кирилл, до сестер не добралось. До сегодняшнего дня. Каково же было удивление близняшек, когда, оказавшись у дверей нужного кабинета, они обнаружили, что тот представляет из себя знакомую им кухню. Демиле и Лине пару раз удавалось перехватить чего-нибудь вкусного. Но они-то считали, что это просто находка моделистов. А получается... «Кулинария!» — вырвалось у Милы. «То есть то, что мы здесь ели, приготовил Кирилл сам?» «Не вижу ничего странного», — фыркнула Лина в ответ на восклицание сестры. «Он и в имении больше с обслугой общался. Наверняка у них и выучился». «Ни разу не видела его в кухонном блоке», — заметила Мила. «Но, наверное, ты права. Хотя после недавних событий и новостей я с трудом могу представить Кирилла в поварском фартуке». «Конечно, права», — криво улыбнулась та и, оглядевшись по сторонам, хмыкнула. «Меня больше интересует, с чего вдруг такой ажиотаж вокруг этого факультатива?» «И... Кирилла», — закончила за нее сестра, но от улыбки удержалась. Уж больно подозрительно Лина на нее покосилась. На близняшек начали обращать внимание собравшиеся у входа в кабинет добрых два десятка младшеклассниц. Действительно, атмосфера здесь была явно нездоровой. И, кажется, сам факультатив волновал 15-летних учениц в последнюю очередь, в отличие от его организатора. «Да что тут происходит?» Уже значительно тише, чтобы не привлекать внимание столпившихся у кабинета девушек, пробормотала Лина. И тут же получила легкий толчок локтем в бок от сестры. «Что?» «Взгляни, вон у поворота коридора», — проговорила Мила, обратив ее внимание на парочку, устроившуюся у окна. Младшеклассники, девчонка и парень, с любопытством наблюдали за толпой девушек и явно чего-то ожидали. Вот только на лицах у них было не нетерпеливое ожидание, а... Лина присмотрелась к парочке. Девушку она вроде бы видела в театральной студии, а парень — белобрысый, невысокий, Бестужев. Ему-то что здесь нужно? «Кажется, они не очень-то довольны происходящим, да?» — заметила Мила. «Или ждут чего-то неприятного, словно им кто-то поломал какие-то планы», — согласно кивнула Лина. Близняшки переглянулись и одновременно выдохнули. «Кирилл! Зайдите к моделистам!» Раздавшийся за их спинами голос явно принадлежал упомянутому кузену, но когда сестры оглянулись, никого не обнаружили. Впрочем, знакомые с кое-какими фокусами Кирилла, они ни на секунду не усомнились в том, что действительно слышали его голос и, как послушные ученицы, отправились по указанному адресу. Естественно, не стали тратить время на удивление, обнаружив в кабинете моделистов сидящего на столе младшего брата. «Это называется на ловца и зверь бежит», — ухмыльнулся Кирилл после короткого обмена приветствиями. «Я уже хотел сам на ваши поиски отправиться». «А зачем?» — переглянувшись с сестрой, поинтересовалась Мила. Осторожно поинтересовалась. Уж больно не понравилась ей улыбка Кирилла. «Недобрая такая ухмылочка!» «Не надо так напрягаться, Мила!» Тут же отреагировал Кирилл. «Я всего-то хотел, чтобы вы переговорили с одним из старшеклассников к обоюдной выгоде, так сказать». А поподробнее прищурилась Лина. С кем? Для чего? И почему вообще мы должны с кем-то о чем-то говорить? Не должны. Тут же согласно кивнул Кирилл. Дело не касается вашей учебы. А значит, это просто просьба, не больше. Как раз касающийся столпотворения в коридоре за этой дверью. Выслушайте. Излагай, в один голос заявили сестры. Любопытство – страшная сила. Скажем так, я хочу, чтобы кто-то из старшеклассников поспорил с Бестужевым и видели рядом с ним девушку. Они у окна стояли дальше по коридору. Вот-вот-вот, с ней тоже. Сможете устроить? «И о чем нам с ними спорить?» – поинтересовалась Мила. «Не вам. Тут они наверняка почуют подвох. С кем-нибудь другим», – нахмурившись, проговорил Кирилл. «А спор?» «Нужно поспорить на то, что после первого занятия в клуб не запишется ни одна из присутствовавших девушек». «На что спорить-то?» – не сводя взгляда с Кирилла, спросила Лина. «На какую-нибудь гадость и пожеланий?» «Нет-нет, 1000 на 2». «Больше, я думаю, они на своем тотализаторе не заработали». Покачав головой, задумчиво проговорил кузен, напрочь проигнорировав издевку в голосе двоюродной сестры. Близняшки ошарашенно переглянулись, и вот это Кирилл заметил. «Да не беспокойтесь, деньги на спор я дам. 10% уйдет агенту и 10% вам». «По 10%?» тут же отреагировала Лина. «Ну да, это 400 рублей. Карманные деньги сестер за месяц. Лишними точно не будут». «Да не вопрос, договорились», — к удивлению сестер отмахнулся Кирилл. «Мне не деньги нужны. Важен сам факт их проигрыша». «Разбрасываешься наследством, Кирилл Николаевич!» Не удержавшись, пропела Лина. Взгляд кузена тут же похолодел, стал колючим и чужим, придавив и без того понявшую, что полезла не туда сестру. «Не наследством, а трофеями!» Ровным тоном проговорил он и, прямо взглянув в глаза кузине, добавил: «Род Громовых неплохо платит за смерть своих врагов». Лина дернулась, как от пощечины, и во мгновение ока исчезла из комнаты. Вот ведь так и знала, что рано или поздно Литка не удержит язык за зубами и огребет. Все-таки темперамент у нее куда больше, чем мозгов, определенно. «Извини, Кирилл», — медленно проговорила Мила, оглядываясь на захлопнувшуюся дверь кабинета. Ленка, как всегда, брякнула, не подумав. «Это точно», — хмыкнул брат, лицо которого успело утратить сходство с каменной маской, даже взгляд немного потеплел, кажется. «Я пойду поговорю с ней», — вздохнула Мила. «И насчет спора». 20% ваши, как договорились», — кивнул в ответ Кирилл. «И рассказ о причинах, толкнувших тебя на это действо», тут же добавила кузена. «Вот уж точно не проблема», усмехнулся Кирилл. «Просто Леонид решил отплатить мне за те прогулы школы, когда мы жили у Бестужевых. Забыл, что чувство зависти лишь чуть-чуть менее бессмысленно, чем жадность. Вот я и решил его проучить. А это Вербицкая не удержалась от любопытства девушка». «А вот тут я не разобрался», честно признался кузен, разводя руками. «Мария барышня эксцентричная, вполне могла пойти на это исключительно из любви к искусству. Буду признателен, если сможешь разгадать эту шараду. Прямолинейной мужской логике она чую не поддастся. Только сначала спор, а то до начала занятия осталось меньше получаса». Мила в ответ рассмеялась и, пообещав помочь, выпорхнула из кабинета. Теперь ей нужно срочно было найти агента. А потом? Потом можно будет отправиться на поиски психующей Лины. Впрочем, если она действительно вышла из себя, то поиски будут недолгими. Все это надо идти на звук боя. Или, если у сестры хватит выдержки, то на полигон. Кстати, а эта идея? Мила улыбнулась. Кажется, она знает, кто именно подойдет на роль спорщика.